Глава 16. Закрытая территория зоны Мидгард. Форсированные методы военной подготовки. Продолжение. «Очень хорошо!» — воскликнул мастер. «Отдых!» Санек не очень понял, что именно хорошо. Бокин его до шеи мастера не дотянулся, зато шест мастера оружия не слабо приложил по голени. Но предложение отдохнуть Санек принял с охотой. Прям-таки осел на пол, потирая ушибленную ногу. Мастер опустился рядом на корточки. «Можно вопросик?» — поинтересовался Санек. «Валяй!» «Как можно научить владению оружием за 3 дня?» «Ты уже спрашивал». Щучье лицо мастера искривила усмешка, от которой хищное лицо это не стало симпатичнее. Скорее, наоборот. «Кое-чему я тебя уже научил, верно?» «Так и есть. Научил». За каких-то 2 дня Санек научился орудовать шестом, копьем, мечом деревянным и железным, примерно как ракеткой для пинг-понга. Не то чтобы Санек хорошо играл в настольный теннис, так, на любительском уровне, но крутил и резал, не задумываясь о ракетке. Теперь примерно то же произошло с оружием, которым он пользовался. Тупой железный меч больше не был для Санька тяжелым и неэргономичным предметом. Он стал средством, а еще вернее, посредником для выполнения задачи. Например, задачи отрубания, условного, само собой, ноги мастера оружия. Или отражение чужого удара. Да, превосходство мастера оставалось таким же неоспоримым, как и в начале обучения, а пропущенные удары такими же болезненными. Но Санек уже начал получать удовольствие от самой игры и от себя в ней. Да, он каждый раз проигрывал, но уже не так глупо и коряво, как раньше. Оставалось только не думать о том, что в настоящей схватке это будет уже не проигрыш, а увечье или смерть. Или все же там, в игре, схватка тоже будет не настоящей, а виртуальной. А может, все это виртуал? Нет никакого зала, а щучьи лица и мастер оружия всего лишь галлюцинация. Хрен знает, что было намешано в том питье, которое он выпил. Но озвучивать эти мысли Санек не стал. «Я спрашиваю не о том, можно ли научить драться за 3 дня, — сказал он. Я спрашиваю, как это может быть?» «Вообще-то говорить о таких вещах с учениками не положено», — лениво проговорил мастер. «Но для тебя, малыш, я сделаю исключение. Потому что ты мне понравился. Не напрягайся, не в том смысле. Еще одна ухмылка. Из тебя может выйти толк. Не исключено, что при очень большом везении из тебя даже может получиться мастер. И не надувайся от важности». Твоей заслуги в этом не больше, чем в том, что у тебя такая смазливая мордашка. Скажи мне, малыш, что ты знаешь о генетике? Объяснение мастера было столь же логично, сколь и фантастично. Мол, есть такая штука, генная память, и память эту, как оказалось, можно разбудить. Вроде как в человеческом геноме записано все, через что прошли его носители. За миллионы лет. То есть не за миллионы, конечно, и не все. Это только теоретически. Теоретически, как сообщил мастер оружия, считается, что все нынешнее человечество, по крайней мере население Евразийского континента, произошло от сравнительно небольшого сообщества Homo sapiens, обитавших где-то в Северной Африке чуть ли не 10 тысяч лет назад. А 10 тысяч лет – такой срок, для которого никакого генома не хватит. Так что на самом деле новая информация непрерывно наслаивалась на старую, а старая стиралась с течением времени, если в ней не было необходимости. Примерно как система очистки компьютера удаляет ненужные теги и неиспользуемые программы. Но кое-какие воспоминания удалялись в последнюю очередь, а именно те, в которых запечатлена информация о том, как индивидуум оказывался в смертельной опасности. И оставался в живых. «Погодите, мастер Скаур», — перебил Санек. «Но меня же убивали в том сне. Убивали, я помню». «Это и плохо помнишь, малыш», — усмехнулся мертвый дед. «Тебя не убивали. Тебя почти убивали. А это, малыш, совсем другое дело. Смерть была рядышком. Но твой предок ухитрялся уворачиваться от старухиной косы. и приобретал нужный опыт, который передавал благополучно будущим потомкам, в том числе и тебе. И передавали, сам понимаешь, только те, кто справился с задачей. — Почему? — спросил Санек. — А ты подумай. — Ну да, логично. Те, кого убивали, передать что-либо потомству уже не могли, потому как мертвые размножаются только в кино или в мифах. Казалось бы, — продолжал мастер оружия, — за тысячи лет геномы человеческие должны были основательно перемешаться и большая часть информации стать общей для всех. Но нет. Из века в век наиболее волевые, решительные и воинственные формировали отдельные касты. Это их представители руководили другими, командовали и сражались. И большую часть человеческой истории этих воинственных было сравнительно немного, менее 3% от всего человеческого материала. И так было до самого последнего времени. А потом, хоп, появилась наука, а за ней техническая революция, и вместе с ней прочие революции и мировые войны, в которых массово гибли самые воинственные, храбрые и решительные. Гибли, несмотря на все свои природные и приобретенные навыки. Потому что война всегда была делом кровавым. Но с появлением артиллерии, авиации и систем залпового огня смерть стала совсем неразборчивой. Перемалывала в фарш уже не людей, а воинские соединения, невзирая на личные качества отдельных бойцов. Особенно досталось России, не только пострадавшей от мировых войн, но и от войн братоубийственных, от внутреннего террора, от государственной политики, ставившей не на лидеров, а на серую запуганную массу. Именно в России почти 100 лет старательно перемалывали, изгоняли, расстреливали те самые 3%. К счастью, окончательно изничтожить всю линейку многовековой воинской элиты оказалось невозможно. В основном потому, что значительная часть потомства рождалась вне высшей касты. Ведь далеко не всегда настоящим папой, родившегося в крестьянской семье малыша, был забитый крепостной. Им мог оказаться, к примеру, местный помещик или храбрый гусар, герой войны с Наполеоном, и прямой потомок Дмитрия Донского, а также сексуально озабоченный наполеоновский офицер, злой татарский хан или еще какой-нибудь злодей-захватчик из той же, пусть и чужестранной, воинской элиты. То есть в каждом гражданине, согласно логике и статистике, имелось только воина-победителя. Но далеко не всегда прогрессивная фармакология, которой напоили Санька, поднимала на свет правильные воспоминания. 100 поколений пращуров, переживших смертельно опасную болезнь, голод или отсидевшихся в укрытии во время вражеского набега, вполне могли заслонить 1-2 предков, героически победивших врага в бою. И среднестатистическому ученику мастера Скаура приходилось вылущивать 2-3 успешных поединков из огромной кучи бесполезного материала, когда выживание обеспечивалось именно слабостью, покорностью и готовностью присмыкаться. Вот в этом-то и состояла врожденная удача Санька. В его родовом древе воинов оказалось достаточно. Хотя и овечьего опыта выше крыши. И опыт этот, — сказал мертвый дед, — мы будем последовательно и беспощадно изживать, потому что слабость и трусость — это свойства овцы. А у воина они называются экономное расходование сил и разумная предосторожность, что и требуется настоящему игроку. Объяснение мастера оружия звучало логично. И все же Санек, если и поверил мертвому деду, то не до конца. Что-то в этом пазле не складывалось, но разбираться было некогда. Времени оставалось всего ничего.